Третий принцип. Определите, с каким видом вложений вы имеете дело. Вы должны ясно понимать, какой тип вложения вам предлагается. Лишь в этом случае вы сможете определить, соответствует ли это вложение денег вашим принципам. Существует три основных категории, в которые вы можете вложить свои деньги. Первая категория. Денежные вклады. Вторая категория. Имущественные вложения. Третья категория. Лотерея. В первом случае вы создаете денежные накопления. Недостаток состоит в том, что инфляция и налоги пожирают и без того не слишком большие доходы. Преимущество же заключается в том, что такой тип вложений относительно надежен. Его не следует игнорировать. Во втором случае вы обмениваете свои деньги на материальные ценности, недвижимость или акции, паи в акционерных фондах, представляющие собой часть имущества компаний. Имущественные вложения являются более рискованными, они требуют большего опыта, но могут принести существенно более высокий доход. Под лотереей понимаются вложения, в которых вы играете своими деньгами. Мой наставник говорил мне: «Можешь спокойно играть, но только ради собственного удовольствия. Ни в коем случае не путай игру с инвестициями». Мой совет: держитесь подальше от этого вида вложений до тех пор, пока не приобретете достаточный опыт и не будете ясно представлять себе, что вы делаете. Зачем нужно понимать все эти различия? Чтобы систематически подходить к финансовым вопросам. Никогда не вкладывайте деньги, руководствуясь мимолетными убеждениями. Вы должны четко определить для себя, сколько денег намерены использовать для денежных и имущественных вложений. Нельзя ставить вопрос таким образом: что лучше, денежные или имущественные вложения? Правильный вопрос должен звучать так: сколько денег я направлю на денежные и сколько на имущественные вложения? На него нельзя дать однозначного ответа. Все зависит как минимум от четырех факторов. Первый фактор. Какие цели перед собой вы поставили? Постановка финансовых целей описывается в следующей главе. Второй фактор. Сколько у вас денег? Третий фактор. На какой риск вы готовы пойти? Четвертый фактор. Сколько вам лет? Или через какое время вы намерены воспользоваться деньгами? Чтобы знать, как распределить денежные вложения, необходимо принять для себя ряд важных решений, о которых говорится в конце этой главы.